Ер. Есть хорошее правило: скотину в дом не пускать, не приучать. Собаки во дворе конуру ладить, пущай, там и сидит, хозяйство сторожит. А если какой голубчик ее пожалеет, дескать, мерзнет псина, а ли что, пустит ее в дом на зиму, ни почем собака в конуру не вернется, ей уж в избе понравилось. Чуть отвернешься, она опять норовит в дверь протиснуться. Правило научное, для всякой твари верно. Тоже и с перерожденцами. Перерожденцу место где? В хлеву, потому как есть он скотина, скотина должна водиться на скотном дворе, само название подсказывает за это. Вот и тетеря. Побывал пару разочков у людей в дому. Сначала Никита Иванович хулиганил, сажал тварь за стол, мнениями его интересовался.